Глава 54. Стыд. Видим, что подданные перед монархом своим, подвластные перед властителем своим, рабы перед господином своим, дети перед отцом своим, стыдятся делать то, что неприлично. Стыдятся, да и боятся. Христиане, Бог во всяком месте есть и везде присутствует, и на нас, и на дела наши взирает. Что мы делаем, мыслим и начинаем, видит, и что говорим, слышит. Об этом во многих местах Святое Писание свидетельствует. Смотрите Псалом 32, 138, Сирах, глава 23, стихи с 27 по 29, Иеремия, глава 32. Об этом премудрый Августин Богу говорит. «Признаюсь, Господи, что я не делаю и какое дело не делаю, перед Тобою делаю. И все то, что делаю, лучше Ты видишь, нежели я, который делаю. Что не делаю, Ты равно всегда присутствуешь, как всегда видящий всех помышлений, намерений, услаждений и деяний моих». Из беседы с самим собой. Что о себе Августин признает, то и всякий о себе должен признавать. Должны мы, говорю, которые Бога признаем и исповедуем, и в молитве призываем и поем, и надеемся и ожидаем от Него милости. Должны стыдиться делать то, что неприлично и Его Величеству противно и нам вредно. Должны стыдиться, да и бояться, так как Бог наш – огонь есть, нечестивых поедающий. К Евреям 12:29. Человек, перед человеком стыдишься плохое делать, тем более перед Богом должен стыдиться. Не видишь ты его и видеть не можешь, но он видит тебя, и на дело твое начинание и помышление смотрит, и всякое слово твое слышит. Насадивший ухо, не слышит ли? И создавший око, не видит ли? Псалом 93. Оскорбляется царь, когда его подданный перед ним бесчинствует, и господин, когда перед ним раб его неприличное делает, и отец, когда дети его перед ним нечестно поступают. Видимо, это все мы. Христианин, думай и помни, что так Бог оскорбляется, когда перед святейшими очами Его люди, а тем более христиане, знающие и исповедующие имя Его, беззаконничают. Правда Его неправдой Твоей, истина Его ложью Твоей, святость Его нечистотой Твоей, благость Его злостью Твоей, кротость и долготерпение Его – гневом и злобой Твоей, любовь Его, ненавистью Твоей, оскорбляется. О, как тяжко Бога великого, благого и человеколюбивого оскорбить! Кому? Тебе и мне, маленьким червячкам, земле и персти, оскорблять Создателя Своего, Искупителя Своего, Хранителя, Питателя, словом высочайшего благодетеля, благодеяниями которого окружены мы, и их во всякий день принимаем, а без них и минуты жить не можем. Тяжко его оскорблять, да и страшно, так как оскорбляющий узнает на себе праведный суд его, если не очувствуется и не покается. Бог благ, долготерпелив и многомилостив, ожидает покаяния грешника, потому его и долготерпит. А если не покается, то уже узнает на себе гнев его праведный. Стыдишься и боишься перед царем твоим, перед господином твоим, перед отцом твоим не только блудодействовать и другое беззаконное дело творить, но и праздное слово сказать и смеяться. Но перед Богом, всевидящим и царем страшным, не стыдишься и не боишься не только празднословить и смеяться, но тяжкое беззаконие делать, блудодействовать, прелюбодействовать, похищать, грабить, воровать, лгать, клеветать, осуждать, злословить, ругать и прочие бесстыдные дела творить. О, христианин, спрячь глаза свои, растворишь такое. Постыдись, раз исповедуешь Бога вездесущего, истинного, всемогущего, праведного, пекущегося о тебе и о спасении твоем, и воздающего всем по делам их. Слепой и бедный тот христианин, который перед людьми, подобными себе, хотя и высокими, и почтенными, стыдится бесчинство показывать, но перед Богом, вездесущим и всевидящим, беззаконничать не стыдится и не боится. О, если бы человек хотя бы немного страшную Божию славу увидел, пал бы замертво и рассуждал бы, как он плохо и бесстыдно делает, что оскорбляет того, от которого жизнь свою и все свое добро имеет, и неутешно плакал бы и рыдал. Написано о нечестивых: «Не представили Бога пред собою» — Псалом 53, «и потому не стыдятся беззаконничать перед Ним». Христианин, ты представляй в уме своем Бога перед собою, и веруй и помни, что где ты ни находишься, и что ни делаешь, и что ни говоришь, Бог с тобой присутствует. И всегда смотри на Него умным оком, как пророк о себе говорит: «Всегда видел я Господа пред собою» — Псалом 15. Так, видя Его и смотря на Него, падай перед Ним со смирением, кайся и жалей о бывших прежде твоих грехах, о бесстыдных делах и словах, и проси прощения, повторяя часто: «Согрешил, Господи, помилуй меня». А впредь стыдись и бойся перед Ним бесчинствовать и святой закон Его нарушать, да и здесь не узнаешь на себе мстительную руку Его, и на всемирном позорище не постыдишься. Призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепился на него. Псалом 12. Открой очи мои, и уразумею чудеса закона Твоего. Пришлец я на земле, не скрой от меня заповедей Твоих. С любовью во всякое время душа моя желает судов Твоих. Псалом 118. Господи, Ты испытал меня и узнал. Ты узнал, когда я сажусь и встаю. Ты издали уразумел помышления мои. Стезю мою и путь мой Ты исследовал, и все пути мои Ты предвидел. Псалом 138.